Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Продолжаю проповедь «Христос и ученики на море во время бури». Евангелие от Иоанна было написано от 85 по 90 годы нашей эры святым евангелистом Иоанном. Поэтому он уже мог читать написанные раньше его Евангелия, так называемые синоптики. Ними были Евангелие от Матфея, Марка и Луки. Поэтому он пополняет некоторыми весьма важными деталями о происходивших событиях на море, о которых не упоминают иные евангелисты в своих повествованиях. Цитирую об этом. «Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: «Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир». Иисус же узнал, что хотят прийти взять его и сделать его царом. Опять удалился на гору один, Иоанна 6, 14 и 15. Иисус Христос уединяется для молитвы. Что означала молитва для Иисуса Христа, Сына Божия, здесь на земле? Она означала для Него все. Ведь для Него было необходимо иметь постоянное общение со Своим Небесным Отцом. А иметь это общение Он мог только через молитву. Когда Он имел радость и успех в своей жизни, Он молился, благодарил Своего Небесного Отца за неспосылаемые Ему радости и успехи в его жизни. Когда же он был в печали, преследованиях, непонимаемый и ненавидимый еврейскими вождями, тогда Иисус уединялся для молитвы, чтобы рассказать Богу о своей печали, о преследованиях, о ненависти к Нему, Его врагов, и о их коварных замыслах. Тогда он молился, чтобы Бог помог ему и дал силы, чтобы устоять в искушениях, чтобы он смог завершить то дело, которое Бог поручил ему выполнить. Первый человек, Адам, не выдержал испытания и пошатнулся, нарушая волю Божью, и согрешил. Второй Адам, которым был Иисус Христос, должен был устоять в искушениях, чтобы вернуть потерянную жизнь вечную, для которой человек был сотворен, и совершить искупление от грехов своей кровью и смертью, которые Бог поручил ему исполнить еще прежде творения этого мира. Адам первый, преступивший волю Божью и сделавший грех, прятался от Бога за деревьями. Второй же Адам, Иисус Христос, Сын Божий, исполняющий волю своего Небесного Отца, спешил навстречу Богу в молитве, чтобы общаться с Ним. Для такой молитвы, о которой говорится в нашем тексте, у Иисуса было три причины. Первая причина – совершенное Ним чудо, насыщение более 5000 человек хлебом и рыбой. Он хотел поблагодарить Бога за то, что Он услышал Его и позволил Ему совершить это чудо. Вторая причина. Иисус узнал, что хотят прийти насильно взять Его и провозгласить Его царом. 3 года тому назад дьявол искушал Иисуса в пустыне и давал Ему все царства земные, если он только признает его власть и падше поклонится ему. Теперь же ту самую пропозицию предлагали ему люди. Но это был князь мира сего, действуя через своих людей, повинующихся ему. И они хотели провозгласить его земным царем. Но Христос, как и в первом случае, с пренебрежением отвергает это предложение, и он хочет молиться о этом к своему отцу. Третья причина – это была грозившая опасность ученикам на море. Как думают многие библейские ученые, что буру эту на море послал князь мира сего, который имеет великую силу здесь на земле. Он может пользоваться стихиями мира, царами, правителями и их слугами. Но сила его ограниченная, настолько, насколько она будет позволена Богом. Примером для этого послужит для нас библейская история о праведном Иове, книга Иова. Кто из людей не хотел бы иметь такого царя или такое правительство, которое все трудности политические и экономические могло бы удалять чудом? Ведь об этом мечтали социологи разных стран на протяжении многих веков. Ведь такой царь мог бы накормить неограниченное число людей пищей и таким родом ликвидировать недостаток продуктов или даже голод. Но этим ликвидировалась бы закономерность, установленная Богом для согрешившего Адама в Эдеме, цитирую. «В поте твоего лица будешь есть хлеб твой» – Второзаконие 3:19. Ведь такой царь мог бы легко ликвидировать все социальные и экономические проблемы. Ведь тогда не нужно было бы и работать. Иногда усталый человек от непосильного труда может мечтать о таком царе или таком царстве, где все давалось бы без труда. Но это противоречило бы заповеди Божьей и натуре человеческой. Бог всегда творил и творит, и эту радость творчества Он дал испытать и людям. Для Иисуса Христа, согласно Божьего предназначения о Его мессианской роли здесь на земле, о котором Он знал от начала творения мира, и потому Он учил Своих учеников молиться о грядущем Царстве Божьем здесь на земле. А это изложено в молитве Господней «Отче наш». Чтобы это Царство Божие пришло на землю, где царом этого царства будет сам Господь. Для этого Иисусу Христу нужно было страдать на Голгофском кресте, чтобы восстановить потерянное царство Адамом Первым и потерянную жизнь вечную, для которой человек и был создан. На горе, когда Иисус соединился для молитвы, Он знал о тяжелом и весьма опасном положении борющихся с бурой учеников. Он не был безразличным к их судьбе, своих учеников, о их борьбе, о их переживаниях, и Он молился о них. Согласно еврейскому исчислению времени, ночь в это время делилась на четыре стражи. Первая стража начиналась в 6 часов вечера, и четвертая стража кончалась в 6 часов утра. Иисус пришел к ним в четвертую стражу, то есть над утром. Следовательно, они все это долгое время, 9 часов, были на море и боролись страшной бурей, а Иисус все это долгое время находился на горе, и без сомнения Он молился. Молился Он и у учениках, и не позволил тому, кто инсценировал эту буру на море, чтобы погубить учеников. Несмотря на долгую борьбу с бурей, лодка их все-таки находилась только на середине моря. Цитирую об этом. Иисус увидел их бедствующим в плавании, потому что ветер им был противный. Около же четвертой стражи ночи подошел к ним Иисус, идя по морю, и хотел миновать их. Марка 6, 47, по 51. Почему же Он хочет миновать их? Господь Иисус Христос никому не помогал насильственно, когда человек не хотел этого, но помогал только тем, которые обращались к Нему за помощью. И Он помогал им, исцеляя от разных болезней, и почти всегда делал то, о чем Его просили. В этом повествовании мы видим молящегося Его на горе, ведь Он там также молился за Своих учеников, чтобы буря не поглотила их. И Он шел к ним, чтобы помочь. Но почему Он хочет миновать их? Это потому, чтобы они попросили Его помочь им и спасти их от грозящей им опасности. В книге Откровения Иоанна Иисус Христос говорит: «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос Мой и откроет дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со Мною». Откровение 3:20. «Прислушайся к Его голосу, говорящему к твоей душе, и открой сердечные двери твоего сердца, чтобы Он мог войти и наполнить твое сердце неописуемой радостью общения с Ним, и Он с тобою». Я окончу эту проповедь в следующей беседе 8 января 1984 года.